Как я стал страховщиком? У Максима Гмыри несколько мобильных телефонов, но вовсе не потому, что он совладелец туристической фирмы, а потому, что он еще и страховщик. Совмещает приятное с еще более приятным. Пока удается. Надолго ли? Семья у меня туристическая. Родители, бабушка с дедушкой. Все детство провел в походах, рассказывает Максим. Родился я в Киеве, но большую часть жизни прожил в Мариуполе на Азовском море. В горы первый раз попал в 6 лет, на палубу яхты в 4 года. Два высших образования – инженер-механик и экономист – Максим получил в Приазовском государственном техническом университете. Во время летних каникул подрабатывал матросом на шхуне, зимой не в сезон – то водителем, то программистом. Смутные 90-е пережил относительно спокойно, локально. Мариуполь – крупнейший порт Азовского моря, народ у нас всегда был предприимчивый и жил хорошо. Поэтому развал Союза и период дикого предпринимательства не создал такой кризисной ситуации, как в других регионах. В коммерции я участвовал как-то поверхностно. То с одними друзьями валюту менял, то с другими бартерные схемы прокручивал. Как-то мы решили завести автомобильные части, которые в соседнем Бердянске стоили дешевле. Наскребли денег, сели в машину и поехали. Думали, сейчас накупим, привезем, продадим. На месте оказалось, что запчасти уже 100 лет как кончились. Получилось, что съездили мы в другой город просто пообедать. Пытался еще как-то кооперировать, но много заработать на этом никогда не получалось. На втором курсе Максим устроился работать официально, с трудовой книжкой, как полагается. Формально значился кассиром, на самом же деле выполнял любую несложную работу. Через год перешел в другую компанию на должность менеджера. Фирма занималась поставкой, установкой и наладкой станочного оборудования. Я общался с клиентами, заключал договоры, ездил в качестве экспедитора по разным городам Украины. По нескольку недель в дороге как дальнобойщик. Заводы, станки, заказчики. Потом ситуация в стране изменилась. На второй волне перестройки наступила стагнация, предприятия остались без денег и бизнес загнулся. Тогда я стал сюрвейером. Это кто? Инспектор грузов в порту. Когда судовладелец или грузовладелец заказывает предпогрузочную проверку. Например, металлопродукция. Перед погрузкой на судно ее фотографируют, описывают, составляют отчет и отправляют грузополучателю, а по прибытии на место состояние сравнивают с зафиксированным. Компания, в которой работал Максим, быстро разрасталась и скоро открыла новое направление деятельности – страхование. Ему предложили стать начальником отдела, подобрать и вырастить себе сотрудников. В это же самое время появилась возможность устроиться в банк. Но тут море под боком, а там 4 стены. Короче говоря, я стал страховщиком. Вообще, морское страхование самое сложное и самое древнее. Ему более 400 лет. Я с огромным удовольствием постигал его азы. Работал с иностранными компаниями, учился вести документацию, общаться с клиентами. Очень живая работа. Но через 3,5 года получилось так, что моя семья перебралась в Москву. Пришлось уволиться и тоже уехать. В Мариуполе квартира, дача, машина, гараж. Здесь 2 сумки вещей и все с нуля. Попробовал себя в лизинге, потом продавал дезинфицирующие средства, но в какой-то момент разместил резюме в интернете и вернулся в страхование. Так до сих пор им и занимаюсь. Как вы совмещаете свой бизнес и страхование? Ну, были периоды, работал по 15 часов в сутки без выходных, за месяц по 6 килограммов терял. Тяжело совмещать, но нужно было зарабатывать деньги, в бизнес вкладывать, семью содержать.